Я продолжаю чтение первой книги царств. Читаю главу 19. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя». Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте. А я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу отцу своему и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя». И дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: «Жив Господь, Давид не умрет». И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова эти, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. А злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел, и убежал, и спасся. Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Мелхола сказала, «Он болен». И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Тогда Саул сказал Мелхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид, и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Навафе. И донесли Саулу, говоря, «Вот Давид в Навафе, в Раме». И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, «Где Самуил и Давид?» И сказали, «Вот, в Навафе, в Раме». И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял и он одежды свои, и пророчествовал перед Самуилом, и весь тот день и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели и Саул в пророках?